Глава 4. Как относиться к тому, что я услышала? Однозначного решения принять не могла. Эмоции переполняли самые противоречивые. Волнение, тревога и, как ни странно, облегчение. В последнее время Алан был слишком заботлив, тактичен, почти идеален. Да и семья Камерана приняла меня как родную. Обманывая их, я чувствовала себя не в своей тарелке. А теперь, когда оказалось, что со стороны пепельников нет ничего, кроме расчета, совесть успокоилась. Я поступала правильно. Но основным все же был страх. Несмотря на нелюбовь к родственникам Домена Бури, я понимала опасность сложившейся ситуации. В закрытом клане, помешанном на безопасности и сохранении тайн, все-таки появился предатель. Сейчас он узнал о секретном оружии, а завтра вдруг выяснит, кто мы на самом деле. Камерана врага рядом не потерпят однозначно. Я опомниться не успею, как меня осудят. Значит, надо предупредить Александра. Я куснула губу и покосилась на запястье с кейлором. Помогать тем, кто желает твоей смерти, отчаянно не хотелось. Эх, если бы их разборки не касались меня. Но, увы, они коснутся. Лорд Дамиана Камерана не дурак. В сообразительности и интригах вряд ли уступает отцу Айландира. Стоит ему лишь услышать о проклятых доменах, как все мои особенности выдадут меня с головой. Так что выбора нет. Придется поговорить с дядей. Только сначала надо придумать, как не выдать саму себя. Ведь Александр понятия не имеет о том, что я подслушала его разговор со своей копией. Вот, кстати, а не попробовать ли для начала снова это сделать? Ведь он наверняка по возвращении будет обсуждать меня со своим отцом, а от второй копии Ариетты, похоже, ничего не скрывают. Идея настолько меня захватила, что в кровать забралась сразу. Однако потом дело застопорилось. Взбудораженное сознание спать уже не хотело, а просто так заставить себя смотреть чужими глазами не получалось. Да и через некоторое время, когда я все-таки смогла расслабиться, ничего не вышло. Видимо, кроме моего желания видеть, необходимо было еще что-то. К примеру, сильные эмоции той, второй. Ведь, если припомнить, связь между нами устанавливалась именно в такие моменты. Вздохнув, я признала поражение и потянулась к Кейлору. Как бы там ни было, предупредить Александра все же необходимо, хотя бы ради собственной безопасности. Пальцы привычно постучали по запястью, выбирая контакт, активировали связь, но ничего не произошло. «Не поняла». Нахмурившись, я затребовала вызов снова. И снова. И еще раз. А затем попыталась связаться с Иланной или Аланом. Бесполезно. Не работали даже чаты. Кейлор будто вновь оказался заблокирован, как тогда, во время моего похищения. Но с какого, спрашивается, черта? Не могли же мне его Камерана отключить, в самом деле? Или... Мысли в голову полезли одна другой хуже. От того, чтобы окончательно не впасть в панику, удерживало лишь понимание. Если бы меня раскрыли, я бы сейчас в мягкой постели не лежала. Меня бы сразу, как минимум, запихнули в камеру наподобие каменного мешка в Грейв-холле. Но почему тогда не работает Кейлор? Неужели банально сломался? Сон окончательно был забыт. Не в силах больше гадать и нервничать, я вновь поднялась с кровати, оделась и пошла искать Алана. На сей раз, правда, пришлось воспользоваться помощью прислуги. В столовой его уже не оказалось. Зато теперь я знала путь до личных покоев пепельника. «Ева?» — увидев меня на пороге, удивился Алан. «Я думал, ты спишь. Что-то случилось?» Я кивнула. «Угу. Кейлор. Он сломался». «В смысле?» «Связь пропала. Вообще, совсем. И голосовая, и чаты. Как будто меня заблокировали», — отчеканила я, внимательно наблюдая за реакцией жениха. Однако тот лишь недоуменно нахмурился. «С чего кому-то тебя блокировать? Может, у тебя просто сил не хватает вызов сделать?» «Вчера хватало. А сегодня я даже до тебя достучаться не могу, хотя ты совсем рядом». «Хм, покажи». Я продемонстрировала запястье с активированным кейлором и до сих пор так и не отправленное ему сообщение. «Странно», — пробормотал он. Недоумение и озабоченность на лице Алана выглядели настоящими, и это успокаивало. По крайней мере, самые страшные опасения не оправдались. Меня не вычислили, и блокировка не дело рук Камерана. Значит, я все еще нахожусь в статусе невесты, а не перешла в разряд особо опасных преступниц, подлежащих уничтожению. «Надо настройки посмотреть. Может, что-то с питающим артефакт заклинанием или сбой в заклинании связи?» — вслух поразмышлял парень. «Тебя ведь тот урод-жизнетворец блокировал. Так, может, что-то не до конца восстановили?» «Логично. И где эти настройки находятся?» — заинтересовалась я. «Вот тут». Алан провел пальцами по моему запястью и несколько раз быстро стукнул, отчего полоска кейлора пошла радужными разводами, а затем полностью окрасилась в бледно-оранжевый. «А-а-а, так вот в чем дело», — протянул пепельник. «В чем? Лично мне этот цвет ни о чем не говорил». «У тебя кейлор, выданный Академией, и подпитывающийся от ее энергонакопителей», — сообщил Алан. «Ну, да. И что?» «Я все еще не понимала». «А то, что нас переводят в военную гимназию, и то, что мы больше не студенты Академии Гастана Сарийского», — пояснил Алан. «Видимо, сегодня утром документы переоформили. Вот кейлор от ресурсов Академии и отключили. Тебе его, кстати, надо будет обратно сдать». «А вот теперь поняла». И вновь забеспокоилась. «Как это «отключили»? Что значит «отдавать придется»? Прямо сейчас? А как же мои лекции и информация, которая в нем хранится? Пусть ее и немного, но я не хочу все потерять». «Да не переживай ты так, не потеряешь. Новый тебе купим, все туда и перенесешь», — успокоил Алан, видимо, следующий установкам от родителей выполнять все прихоти своей невесты. «Тем более, что этот все равно ограниченный. Модель сама выберешь или мне доверишь?» «Тебе, конечно». Решив также поиграть в хорошую девочку, ответила я и улыбнулась. «Тем более, что я могла выбрать, совершенно в них не разбираясь? Академический кейлор вообще был первым устройством, которое я использовала в этом мире». «Отлично. Сегодня же ты его получишь», — утвердил парень. «Не жених, золото. Даже временами жаль, что фальшивое». А уже после обеда, как и обещал пепельник, доставили новый кейлор. Торжественно сообщив: «Ну вот, я же обещал», Алан его мне тотчас и вручил. Коробочка, в которую был упакован артефакт, напоминала футляр для браслета. Такая же узенькая, обтянутая алым бархатом с отщелкивающимся ювелирным замочком. И, судя по золотому гербовому тиснению на ней, этот артефакт действительно был не из дешевых. «Последняя модель», — с гордостью прокомментировал Алан, подтверждая мою догадку. «Круче не бывает». Подрагивающими от любопытства и нетерпения пальцами я открыла футляр и растерянно уставилась на бархатную подложку. Футляр оказался пуст. «И где?» Я недоуменно посмотрела на пепельника. Тот ответил мне непонимающим взглядом, а потом вдруг хохотнул и протянул к футляру руку. «Иногда ты, Евка, меня реально удивляешь», — сообщил он, проводя по подложке пальцами. «Такое чувство, что ты даже с простейшими артефактными заклинаниями дела не имела. Кейлор же не физический». Миг, и легкое мерцание очертило тонкую полоску, очень похожую на ту, что когда-то нацепил мне на руку ректор. Различались они только размером. Это оказалось в полтора раза длиннее. «Имела. Просто как-то растерялась», — пробормотала я. «И что теперь с ним делать?» «В смысле, я понимаю, что надо кейлор к руке приложить, но на ней ведь старый кейлор. Его отцепить надо, наверное, сначала. Или потом?» «Потом». Алан кивнул. «Бери новый и прикладывай рядом со старым. Так он информацию на себя перенесет. После этого старый и снимешь». «Ага». Я с легкой робостью взяла нефизический кейлор, который на ощупь оказался вполне ощутимым, и прохладным, как металл, и приложила на запястье. Тот сразу налился бледно-голубым светом, а спустя мгновение засветился старый. Еще миг, и между ними протянулось множество тонких нитей, причудливо оплетая мою руку. Процесс магического переноса данных продолжался около 2 минут, а когда нити, наконец, потухли, старый Кейлор завибрировал и внезапно соскользнул с запястья. Это оказалось настолько неожиданным, что среагировать я не успела. Тонкая полосочка, буквально в одно мгновение став невидимой, упала на пол. «Ой!» — запоздало выдохнула я и, быстро присев, зашарила руками по холодному мрамору. «Ну, где ты там? Сюда же упал!» Алан вновь расхохотался. «Чего ржешь? Помог бы лучше!» — буркнула я. Хохот усилился. «Сегодня ты явно в ударе!» — фыркнул пепельник. «Помог в чем? В ползанье по полу? Кейлора уже нет, Ев!» «Как нет?» Я замерла. «Он что, разбился? Блин, я не специально его уронила!» «Да все с ним нормально! Просто едва ты потеряла связь с Кейлором, заклинание вернуло его в хранилище Академии!» Сквозь смех пояснил Алан. Ну, я действительно не сильно разбираюсь в заклинаниях», — пробормотала я смущенно, поднимаясь. «В общем, хорошо, раз все хорошо, и спасибо за новый Кейлор». «Да было бы за что. Просто приятная мелочь для моей замечательной невесты», — широко улыбнувшись, отмахнулся пепельник. «Ну и как тут было не изобразить стеснительную улыбку и не чмокнуть его легонько в щеку в ответ? Правильной невесте? Никак. Да и вообще поблагодарить стоило хотя бы за скорость, с которой мою проблему решили. Поэтому исполнила все в лучшем виде. И ушел Алан довольный и гордый собой. А вот и пускай радуется. Довольный Алан, беспроблемный Алан. Это я уже давно для себя уяснила. Следующие дни я придерживалась точно такой же линии поведения. Вела себя исключительно вежливо, слегка стеснительно, ненавязчиво и молчаливо. Внимала всем поучениям Миледи Камерана, интересовалась историей и жизнью Пепельного замка и всячески демонстрировала свою полную лояльность и послушание. В общем, старалась выглядеть идеальной девушкой по местным меркам, отчего совершенно не походила на Еву, которую Алан знал до этого. Но Пепельник лишь пару раз это отметил, да и то вскользь. Парня мое преобразование полностью устраивало. Да и вообще, кажется, Алан утвердился во мнении, что это сейчас я правильная и настоящая, а в академии просто на публику играла и специально его из себя выводила. А чтобы, не вызывая подозрений, ограничить общение с женихом, я, под предлогом ознакомления с прошлым предков Камерана, практически поселилась в замковой библиотеке. И мне польза в восполнении исторических пробелов этого мира — и мать Алана была довольна такой жаждой самообразования будущей родственницы. Тем более больше все равно делать было нечего. Даже в новостях ничего значимого не передавали. С Айландиром общаться я опасалась, а с Эланной связаться никак не удавалось. Скорее всего, подруга тоже решила по случаю сменить ограниченный академический кейлор на нормальную версию. Ведь теперь-то ей нужды скрываться от родственников не было. А новый ее контакт взять мне было уже неоткуда. Что же насчет совместного с Аланом посещения моего отчего дома? О нем все по молчаливому согласию дружно забыли. Первые дни мы восстанавливали силы, а мне никто так о поездке и не напомнил. Ну и я молчала. Так что наше общение с Александром за всю декаду ограничилось лишь одним моим коротким посланием о возможном шпионе Камерана в клане Леард. И его еще более лаконичным ответом «Понял, будут подробности, пиши». А потом, наконец, наступил день нашей с Аланом отправки в военную гимназию. Несмотря на страшилки, которых я успела о ней наслушаться, в Диртему все равно садилась с быстро бьющимся в нетерпеливом волнении сердцем, ведь переезд приближал меня к встрече с Айландиром. Нервничала все время полета. Но вот впереди, среди заснеженного леса, показалась высоченная серая стена с мерцающим над ней магическим куполом. А потом наша Диртема пошла на снижение и приземлилась перед огроменными воротами. «Прибыли!» — констатировал очевидное Алан и первым выбрался на улицу. Я последовала за ним и слегка поёжилась. Здесь, вблизи, ворота и стена казались ещё более высокими и гнетущими. «Замёрзла?» Пепельник интерпретировал это по-своему и, забрав из багажника Дертемы наши сумки с вещами, кивком указал на едва заметную в одной из створок ворот калитку. «Пойдём туда. Чем быстрее попадём внутрь, тем быстрее согреешься». «Огу!» — не стала спорить я. Мы бодрым шагом пересекли каменистую площадку-парковку, на удивление беспрепятственно прошли через ворота и остановились, рассматривая место, где нам предстояло провести следующие несколько лет. Перед нами раскинулся внутренний двор. Он был огромным, мощеным серой брусчаткой и без малейшей растительности, словно плац. Хотя почему «словно»? Учитывая специфику этого места, не удивлюсь, что именно плацем двор и служил. А на противоположном его конце высилось здоровое здание военной гимназии, такое же серое, невзрачное и гнетуще тяжёлое, как и всё остальное. Неподалёку от нас, почему-то растерянные, топтались ещё трое пепельников-сокурсников — Танаан, Ирвин и почти незнакомый мне парень, кажется, Герон. А ещё здесь же была и Ланна. Сдерживать эмоции сил не осталось. Взвизгнув от радости, я рванулась к подруге. «Ты здесь! Даже боялась и мечтать, что тебя тут увижу. Хотя очень надеялась. Ей сама до последнего не была уверена, что всё получится, и родители на это согласятся». Широко улыбнувшись, сообщила она. «О, Иланка, какими судьбами?» Поприветствовал и Алан. «Неужели вас сюда тоже отправить решили? Не поверишь, но сейчас я тебе даже рад». «Хоть ещё одно знакомое лицо будет». «Взаимно. И не переживай. Ни одно. Всех наших, кто выжил, сюда тоже отправляют». Со смешком откликнулась та, а затем перевела взгляд на меня и, слегка поморщившись, добавила. «Тут несколько местных проходили, смотрели на нас так же, как в академии косились на призраков. Чую, пойдём по второму кругу». «Надеюсь, ты преувеличиваешь». Я нервно передёрнула плечами. «В конце концов, мы ведь не в том беспомощном положении и статусе, как тогда». «Статус», — протянул, подтягиваясь к разговору Танаан. «Как раз здесь он только мешать будет». «В смысле?» — не поняла я. «Тут народ оценивают в первую очередь по поступкам и способностям», — пояснила Иланна. «А нас сейчас уверенно считают за избалованных, ни на что негодных богатых деток». «Так и есть», — хмуро подтвердил Алан. «И самое паршивое, что с учётом программы обучения Академии, куда более щадящей на первом курсе, мы, по сути, такие сейчас и есть. Ни хрена ещё не умеем и на порядок отстаём от их курса». «Вот блин», — выдохнула я. «По крайней мере, нам повезло в том, что здесь мой брат. Он, если что, поможет», — сказала Иланна. Мы дружно в изумлении уставились на неё. «Чего? Дириан здесь?» «Но как?» «И Дир, и ребята из его тройки», — кивнув, с улыбкой подтвердила подруга. «Меня и остальных жизнетворцев просто так оставить без поддержки в клане не могли». Родители решили, что из-за последних событий, которым и предатели из нашего домена были причастны, доверять чужим опасно. Поэтому брат с друзьями, экстерном, сдали экзамены в академии и перевелись сюда, в медблок, в аспирантуру. Это же здорово! Настроение сразу улучшилось на несколько порядков. Уж с помощью тройки Дириана можно будет любую проблему решить. «Да, пожалуй». С неохотой, но согласился даже Алан. «По крайней мере, моему братцу Дириан неприятностей доставить сможет, я надеюсь. Ладно, разберёмся. Вы чего все здесь-то стоите? Чего в здание не заходите?» «Ха! А ты попробуй, зайди!» — скривился Ирвин. Алан нахмурился и с подозрением сделал пару шагов вперёд, а затем резко остановился, словно упершись в невидимую стену. Вот точь-в-точь, как мы в первые дни обучения на призрачном факультете. но сейчас мы были живыми людьми. Да и подшучивать над нами вроде бы некому. «Защита от непрошенных гостей, судя по всему», — прокомментировал Танаан. «Скорее, в первую очередь, от желающих несанкционированно покинуть это место», — пробормотал Алан. «И чего нам теперь делать?» — уточнила я. «Просто стоять и ждать?» «Видимо, да», — кивнула Иланна. Тем временем начали подтягиваться и остальные выжившие сокурсники, причем включая и тленников. Видимо, все домены сошлись в едином мнении о том, где их необученным отпрыскам будет обеспечена наилучшая защита. Не прошло и получаса, как я смогла увидеть всех, кого успели спасти от смертельного проклятия. 12 студентов, если не считать меня, 5 жизнетворцев, 3 тленников и 4 пепельников. Ужасающе мало. Студенты хмуро переглядывались. Многие, похоже, только теперь осознали весь масштаб произошедшего. Одно дело — слышать о количестве жертв. Совсем другое — самим увидеть единицы тех, кто выжил. И понять, насколько же тебе на самом деле повезло в момент срабатывания проклятия оказаться рядом с теми, кто смог вовремя среагировать и спасти. Это если кто-то из сокурсников не согласился на условия радикалистов. Нехорошую мысль прервал вышедший из дверей академии мужчина средних лет. Высокий, подтянутый, в строгой форме темно-серого цвета, в общем, настоящий военный. Он уверенным шагом быстро преодолел двор и, остановившись в паре шагов от нас, глядя поверх голов, негромко произнес: «В одну шеренгу становись». По-видимому, та секундная заминка, что возникла, пока мы дружно старались понять, чего от нас хотят, ему показалось нестерпимо долгой. Настолько долгой, что следующую команду он рявкнул так, что по площади метнулось испуганное эхо. «Становись!» Опомнившись, мы засуетились, затолкались, выстраиваясь в неровную цепочку, а затем уже с опаской уставились на высокого военного. Тот же по-прежнему не смотрел ни на кого конкретно, а когда прошелся вдоль небольшого строя, губы его презрительно скривились. «Отвратительно!» Бросил мужчина и на одном дыхании отчеканил. «По команде становись, вы должны стоять прямо, без напряжения, каблуки поставить вместе, носки выровнять по линии фронта, поставив их на ширину ступни, ноги в коленях выпрямить, но не напрягать, грудь приподнять, живот подобрать, плечи развернуть, руки опустить так, чтобы кисти, обращенные ладонями внутрь, были сбоку и посередине бедер, а пальцы полусогнутые касались бедра, голову держать высоко и прямо, не выставляя подбородка, смотреть прямо перед собой и быть готовым к немедленному действию. Всем все ясно?» «Какое там все? Я зависла где-то на развороте плеч». «Можно спросить?» — раздался голос Танаана. «А как это грудь приподнять?» «Можно козу на вазу, а в армии обращаться необходимо. Разрешите!» Резко поправил военный, но все-таки ответил. «Грудь, курсант, ты научишься не только приподнимать, но и выпячивать. В этом благом деле тебе поможет устав строевой службы, который ты выучишь за 3... Отставить! За 2 дня! Не волнуйся, там всего 40 страниц, очень мелким шрифтом». Я услышала, как Танаан тихо застонал. «Еще вопросы есть?» — уточнил мужчина. «Нет? Вот и прекрасно. Мое имя Гвин Валентир. Звание магистр-командор 3-го легиона. Обращаться ко мне следует господин магистр-командор. Лично для вас на ближайшее время я мать, отец и двоюродная бабушка». В строю кто-то хихикнул. Командор мгновенно развернулся в ту сторону. «Кто смеялся? Шаг вперед!» Естественно, никто не вышел. «Прекрасно!» — процедил он. «Вы не только зеленые салаги, вы еще и трусы! Упор лежа! Принять!» «Чего?» Я непонимающе завертела головой. «Какой упор лежа? Он что, серьезно?» Лица остальных сокурсников выражали точно такое же недоумение вперемешку с легким возмущением. «Это как это себе этот мужик представляет? Что мы в цивильной одежде сейчас возьмем и прямо на землю?» Внезапно воздух вокруг задрожал, а в следующий миг мир вокруг крутнулся, и неведомая сила подхватила мое тело, буквальным образом бухнув на обледеневшую брусчатку. С перепугу я взвизгнула и уперлась ладонями в камень, чтобы не приложиться к конному лицом. И не я одна. Сокурсники вокруг с воплями, кто испуганными, а кто ругательными, тоже приняли такую же позу. «А теперь слушай мою команду. По команде раз — сгибаем руки, по команде два — выпрямляем, по команде полтора — стоим на полусогнутых», — потребовал командор Валентир и тут же скомандовал «раз». Весь строй дружно упал грудью на землю, даже те, кто возмущался. Потому что осознали — сам не сделаешь, маньяк-магистр заставит, и помощи ждать неоткуда. «Два!» Мы выпрямили руки, отжавшись. «Раз! Два! Раз! Полтора! Два!» Я вообще никогда не была особо расположена к физическим упражнениям, поэтому уже спустя пару минут едва шевелилась. Руки тряслись, как у сломанной куклы. Дыхание стало прерывистым и тяжелым. Рядом постановала Иланна, которая, судя по всему, тоже спортом не увлекалась. К счастью, долго экзекуция не продлилась. «Отставить! Встать в строй!» — рявкнул командор, и мы поспешно с облегчением поднялись. «Еще желающие посмеяться есть?» Он внимательно вгляделся в наши лица, однако таковых не обнаружил. Не знаю, как остальные, а я вообще мысленно поклялась в присутствии магистра Валентира даже не улыбаться. Никогда в жизни. Командор удовлетворенно кивнул и продолжил. «Итак, курсанты, сейчас я покажу вам расположение, потом объясню распорядок дня. По правилам, в день прибытия вам полагается отдых, хотя в вашем случае лично я считаю это излишеством. Судя по вашей отвратительной физической подготовке, вы за свою жизнь и так наотдыхались на несколько лет вперед. Расписание в ваши кейлоры будет загружено в течение часа. Обратите внимание, кроме стандартных предметов первого курса, у вашей группы будут дополнительные практикумы, чтобы подтянуть ваш уровень до общей программы гимназии. Физической подготовкой займусь лично я. Те же занятия, что касаются боевой магии, вести будет отдельный куратор из вашей академии, поскольку он лучше знает особенности вашего обучения и ваши слабые места». Мы с Иланной быстро переглянулись. «Неужели магистра Кроста опять к нам приставят?» «А вот, кстати, и он прибыл». Командор Валентир кивком указал куда-то за наши спины. Мы дружно обернулись к воротам, и когда я увидела приближающуюся к нам высокую, одетую в темно-зеленое пальто фигуру, сердце на миг замерло, а затем застучало, как сумасшедшее. «Вот ведь дашь его побери!» Тихо выругался Алан. «А он тут откуда?» «Не может быть, это же...» «Магистр Айландир Грейвтленник», — под изумленные возгласы сокурсников сообщил командор и уже громче поприветствовал. «Хорошего дня, магистр!» А тот одарил всех нас ответным приветственным кивком и фирменной грейвовской улыбкой, которую я бы не спутала ни с какой другой. «Айландир здесь!» Это действительно он. Но как? «Охренеть! Темнейший тоже сюда перебрался», — присвистнул Танаан. «Неужели тоже экстерном закончил, как брат?» — пробормотала Иланна. «Но ему-то это зачем?» «Затем же зачем и Дириану. За своими приглядывать пришел, видимо», — нервно фыркнул Алан. Со стороны тленников послышался одобрительный гул. «И вам дня доброго», — тем временем подойдя, произнес Айландир, а затем, оценив общие вытянутые лица, со смешком уточнил. «Ну что, выжившие, как настроенница?» «А вот теперь окончательно офигевшие». За всех сразу откликнулся Танаан. «Окончательно? Ну-ну, это вы еще не видели, где вам жить предстоит». Доверительно сообщил ему тленник. Командор Валентир странно ухмыльнулся и заверил. «Сейчас как раз и увидят». После чего посмотрел на нас и зычно гаркнул. «Направо! Шагом марш!» Команду мы все выполнили буквально на инстинктах. И только когда ноги уже отбивали бодрые шаги в сторону обещанного общежития, запоздало сообразили, что делаем. «А вот и военная муштра началась», — кисло констатировал Алан. «Интересно, что Грейв имел в виду, упомянув о нашем проживании?» — пробормотала Иланна. «Народ, а вы главное-то осознали?» — громким шепотом вмешался Ирвин. «Темнейший не просто препод. Он наш куратор».